Роузбери застонал. «Кой черт, до каких же пор человек может играть в футбольной команде колледжа, хотелось бы ему знать». 6 лет назад Корнель купил его у Уобаш колледжа и предложил Роузбери изложить свои соображения относительно подбора идеальной, по его мнению, команды. И тогда, клянусь богом, они купили их всех и передали под его начало. «Да черт побери, разве купив их, они обеспечили себя на вечные времена?» — вопрошал он себя. «Думают, что игрок сделан из стали и камня? Всю жизнь, что ли, он может играть?» С тех пор они не приобрели даже мальчишки, подносящего воду. И средний возраст в команде «Биг Ред» теперь приближался к 31 году. Высоко над волнами Каюги, с ее синими волнами, стоит наша благородная Альма-Матер, являя славный вид, доносились слова песни. «Еще бы не благородная», — сказал доктор Роузбери. «А поинтересовались ли эти скоты, кто платит за все это? Футбольная команда окупила себя за первые же 2 года. За последующие 3 на доходы с нее было оплачено строительство нового здания химического факультета, лаборатории теплоты и электричества, нового административного здания, агрономического отделения, а также введение 4 новых кафедр. Кафедры философии созидательного инженерного дела, кафедры истории созидательного инженерного дела, кафедры созидательных общественных отношений для инженеров и кафедры созидательного инженерного дела и потребления». Роузбери, который, казалось бы, не должен был обращать ни малейшего внимания на чисто академическую сторону университетской жизни, вел все же самый кропотливый учет всем этим усовершенствованиям, которые были введены с того момента, как он вместе со своей футбольной командой забрался высоко над водами Каюги. В предвидении неудачного сезона он набрасывал в уме полемическое письмо, адресованное выпускникам, в котором академические расходы выглядели бы довольно ярко. Первую строчку этого письма, которая должна была следовать сразу же за обращением спортсмена, он уже окончательно отшлифовал и с удовольствием представил ее себе, набранной заглавными буквами. «Намерен ли Корнель поставить футбол на деловые рельсы, или он собирается превратить Биг Ред в тощих белых?» И тут же перед ним возникло следующее предложение. «За последние 5 лет ни одного цента не было вложено в это предприятие, и ни одного цента не отложено на амортизацию». Он понял, что всю его статью пришлось бы набирать только заглавным шрифтом. Да, положение сложилось такое, что письмо это должно быть действительно с изюминкой. Зазвонил телефон. «Доктор Роузбери слушает». «Это говорит Бак Юнг, доктор. Я вот получил записку, вы просили, чтобы я вам позвонил». Голос был хриплый от смущения, в точности такой, как доктор Роузбери и предполагал. Он легко мог себе представить, как Бак несколько минут просидел у телефонного аппарата с его запиской в руке, прежде чем решился набрать номер. «Теперь, когда Бак зашел уже так далеко, — сказал себе доктор Роузбери, — он не остановится на полпути». «Да-да, — отозвался Роузбери, очаровательно улыбаясь. — Бак, мой мальчик, как дела?» «Отлично. А вы что надумали?» «Может, будет лучше, если я спрошу, что ты надумал?» «У меня на уме только термодинамика, испытание на удар, текучесть жидкостей, дифференциальные уравнения». «Ах, — сказал Роузбери, — почему бы тебе не позволить себе маленькую вольность и не выпить со мной пиво у датчан? Ты услышишь, какие у меня есть для тебя новости, и, возможно, тебе придет в голову и кое-что иное». «Бодрей, бодрей, мы снова здесь, чтоб вновь набраться бодрости», — пели голоса. И доктор Роузбери нетерпеливо пережидал, когда они кончат. Если уж решили проводить футбольные сборы, то могли бы подыскать себе какое-нибудь отдельное местечко, где не беспокоили бы ни его, ни его команду. Было в действиях Корнеля еще одно соображение. Корнель настолько стремился к экономии, что, выгадывая какую-то жалкую сумму, он разместил своих спортсменов прямо здесь.